камеру и показал маленькую девочку. Она совочком тыкала в сугроб и ни на что другое внимания не обращала. И еще стояли возле девочки длинные стройные ноги в очень высоких сапогах, о существовании которых Северский еще и не подозревал. Телеоператор, видимо, тоже был потрясен сапогами, потому что так и застрял на них до следующих помех. Катя не узнала Колю, как не узнал никто в Северске. Просто она почувствовала, что это он. Когда, поправляя шарф у шеи, он сказал еще одно слово — «Занзибар». «Все без денег», — вспомнила Катя Тимошу, и вообще все вспомнила. Загорелось пятно на щеке, так что пришлось выйти в сени и приложить к нему льдинку из кадушки. Через неделю она поехала в областной центр за медицинским оборудованием, бродила по городу, пока главный врач бегала с бумажками с этажа на этаж, наблюдала, как в самом центре на площади оформляли витрину, вытаскивали волоком манекенных красавиц в зимней одежде, а на их место ставили новых весенней. На одной из них были высокие, выше колен сапоги, похожие на те, которые Катя недавно видела по телевизору. И тогда она пошла на почту и медленно написала телеграмму: «Сволочи, сволочи, сволочи». Молоденькая телеграфистка долго смотрела в текст, а потом неуверенно спросила у Кати: «А можно ли посылать такое содержание?» «Нужно», — твердо ответила Катя. Девочка подумала еще немного и приняла телеграмму. А через несколько дней на улице Катю ждал Тимоша. Она не сразу узнала его в большом тулупе, испугалась, когда он двинулся ей навстречу, но потом поняла, кто это, по круглым смеющимся глазам. «Чего хулиганишь, коза?» — сказал он. Они сидели на лавочке, и Тимоша своим ласковым голосом объяснял Кате, как она не права. «Ну чего ты хочешь? Чего?» — допытывался он. «Вырази!» Выразить она не могла. И той своей телеграммы она уже стыдилась. Но, как это ни странно, именно теперь, после стыда за телеграмму, после разных слов, произносимых Тимошей, возвращались к ней спокойствие и уверенность освобожденного и оправданного человека. Будто телеграммным криком вышли из нее и боль, и яд, и грязь. А Тимоша своим приездом подтвердил: «Да, все вышло». «Ты хоть чаем меня напоишь?» — спросил он. «Нет», — ответила она. «Понял», — сказал Тимоша. Так он и уехал, не подозревая ни о существовании Павлика, ни о том, что Катя выздоровела, и он ей в этом помог. Уехал, как растворился в зиме и снеге, а у Кати с той поры пятно начало исчезать. Стало оно бледнеть и краснело только, когда случалось что-то из ряда вон. Та семья и тот дом перестали сниться, а мысли о них были жалеющие. «Эх вы», — думала она, — «эх вы, пугаетесь, как обыкновенные. Да если бы я хотела...» Она уже понимала, что могла при желании принести им всем зло, разрушить их хорошо пригнанный и сформированный мир, могла бы снять, содрать с лица Коли эту нечеловеческую лучистость. Все могла бы, и все не могла. Приезд Тимоши показал, что вся беда, обида в ней кончилась, и ей теперь их лишь жалко. Они там живут и боятся, вдруг она явится, свалится, как снег на голову, как телеграмма. «Ничего мне от них не надо», — сказала она Тимоше. «Мне и то, что дали кости в горле». «Не-не-не-не», — запротестовал он, — «таких мыслей не держи». «Держится», — усмехнулась Катя. «Ну и глупо. Возмещение морального ущерба. Ты хоть чаем меня напоишь?» «Нет», — ответила она. Так Катя выздоровела. А вскоре замуж вышла. Вышла за учителя истории, по которому в первый год его работы в Северске сохли все тамошние невесты. Во второй год его пребывания все невесты уже только удивлялись. На третий ненавидели историка лютой женской ненавистью. Желчный, ядовитый историк речь пересыпал колючей иронией, на невест не то что не смотрел, а смотрел и смеялся, и это как ни